Глава 10. Появление Сахимоти. После урока колдовства в Скорпионе долине долго не происходило ничего интересного. Листья в лесу побурели, горные склоны стали невероятно красочными. Теплые, сухие, яркие дни чередовались с туманами, облажными дождями и промозглыми сквозняками по ночам. Потом, хуже того, начались ночные заморозки. Мотылек не привык к таким ранним ночным холодам и отчаянно мерз. Он простыл, рассопливился и дрожал целыми ночами, не давая головастику спать громким кашлем. Кагеру по поводу холодов заявил, что настоящий мокквисин к морозу и жаре равнодушен, а поэтому зимняя одежда останется в сундуках до первого снега. Одно утешение, и то сомнительное, зима тут, в лесном пределе, наступала чуть ли не на полтора месяца раньше, чем на островах Дельты. Между тем, с каждым днем становилось все холоднее. Однажды Кагеру, выйдя утром на крыльцо, поскользнулся на ледяной корочке, свалился на землю, долго чертыхался и, в конце концов, велел мальчикам доставать теплую одежду. Ученики радостно распотрошили сундуки. Извлекли на свет безобразные, пропахшие пижмой некрашенные ватные куртки и штаны, ушастые войлочные шапки, толстые, объеденные молью вязаные носки с отдельным большим пальцем. Их полагалось носить под все те же неизменные кожаные сандалии, которые за лето и осень истрепались до дыр. Одежда, которая досталась мотыльку, была детская, но сильно заношенная. Должно быть, подумал он, раньше ее носил Анук или другие его неведомые предшественники. Летнюю одежду Кагера велел упаковать в сундуки, но прежде выстирать. Ясным утром в разгар листопада мотылек с головастиком увязали всю летнюю одежду, а заодно и одеяло в огромный тюк, отыскали в сарае вальки для стирки и потащили все добро на ручей. Из-за гор выглядывал край задумчивого осеннего солнца. По искрящейся воде плыли багровые листья, как павшие в битве воины. «У нас в деревне всегда поют песни об осенней стирке», — рассказывал головастик, раскладывая на берегу тряпье. «Это значит все, полевые работы закончены до следующей весны. Хорошо. А у нас не поют об осени ничего, чтобы не сглазить. Один раз я совсем маленький был. Наш сосед, совсем старый старик, хотел меня позабавить и запел песню о богине зиме. Детская вроде песня, простая такая, да только на заклинание слишком похожа. Мне даже как-то жутко стало. Старик той же зимой и помер. Ой, глянь, головастик, что это?» У мостков, где они всегда набирали воду, песок был изрыт, как будто из ручья вытащили что-то тяжелое. А сока, куда вели следы, была измята и перепачкана. «Черепаха!» — предположил мотылек. «Сам ты черепаха!» Головастик взглядом знатока осмотрел испещренный следами берег. «Уж скорее кабан-подранок! Хотя крови вроде нет. Пошли посмотрим!» «Может, лучше не надо?» — усомнился мотылек. Головастик отпихнул его с дороги и смело влез в осоку. «Ого!» — раздался его голос из зарослей. «Тут утопленник!» Мотылек поспешил вслед за ним. И точно, в высокой траве лежал труп. Вернее, нечто весьма напоминающее скелет, обтянутый пергаментно-серой кожей. Утопленник был абсолютно голый, лежал ничком, так что его лица не было видно, только взлохмаченные, слипшиеся седые волосы. Головастик наклонился над утопленником, пихнул его ногой, тот даже не шелохнулся. «Готов, дохляк!» «Кто же его на берег-то вытащил?» — спросил мотылек, рассматривая мертвеца с опаской и любопытством. «Неужели сам?» «Может, и сам. Вылез из последних сил, да и помер. Эх, небось, учитель меня еще и могилу ему заставит копать!» Он перевернул утопленника лицом вверх. Мотылек подобрался поближе, присел на корточки. А он не старый был, просто очень худой. Действительно, утопленник оказался изможденным юношей, блеклым и высохшим, как прошлогодняя трава. Глаза у него были закрыты, В мокрых седых волосах запутались водоросли. «Видал я таких», — проворчал Головастик, — «в деревне, в неурожайный год. Его сначала голодом долго морили, не иначе, а утопили уже потом. Интересно, откуда этот доходяга взялся в нашем ручье?» «Может, это Квесин?» — предположил Мотылек. Головастик покосился на него сверху, не удержался и сделал движение коленом. Мотылек потерял равновесие и свалился прямо на труп. Труп неожиданно застонал. Мальчик подскочил, как ужаленный. «Да он живой!» — пискнул он. Солнце закатилось за горы, когда чужак вышел на крыльцо. Вернее, выполз, тяжело опираясь на перила. Седые пряди падают на лицо. На сутулых плечах накинуто одеяло. Со стороны глянуть — старик стариком. Высокий, худой, костлявый. Грудь впалая, на шее торчит кадык, руки как плети, пальцы паучьи. Медленно, осторожно уселся на верхнюю ступеньку, прислонился к опорному столбу. Осмотрел двор. Остановил взгляд на учениках знахаря, перебиравших подмокшую речку у сарая. Что-то произнес. Голос утопленника был до того тихий и монотонный, ни слова не разобрать. Чем там вякнул? Головастик вертел в руках подгнившую с одного бока редьку, раздумывая, то ли выкинуть, то ли в суп сойдет. — Вроде нас зовет, — предположил Мотылек. — Я схожу, спрошу, что ему надо. — Ну, сходи, если тебе делать нечего. Мальчики уже знали, что утопленника зовут Сахимоти, так сказал учитель Кагеру. Сам доходяга это не опроверг и не подтвердил, просто потому, что не знал, как его зовут. Он совершенно ничего о себе не помнил, как будто родился в том самом ручье. Когда ученики отволокли его к дому, Кагеру страшно разволновался. Устроил вокруг утопленника суету, хлопотал над ним, как родная мать. Все это время мальчики изнывали от любопытства. Когда утопленник наконец очнулся и заговорил с Кагеру, подслушивавший под окном Головастик с удивлением сказал Мотыльку: «Ни разу не слышал, чтобы учитель хоть с кем-то говорил настолько почтительно». Наконец ученики прямо спросили, кто такой Сахимоти и как он оказался в ручье. «Он мой гость», — отрезал Кагеру. И больше ни слова из него выжить не удалось. «Неужели ты совсем ничегошеньки не помнишь?» — пристал Головастик к Сахимоти, улучив момент, когда тот остался один. «Ничегошеньки», — грустно подтвердил доходяга. Мотыльку было жалко Сахимоти. Вялый и равнодушный, он напоминал медузу, выброшенную на берег весенним разливом. Хоть он и отогрелся в доме знахаря, но за целый день так и не смог проглотить ни крошки. Мотылек подошел к Сахимоти, поправил край соскользнувшего с плеча одеяла. — Чего тебе? — спросил он. Доходяга посмотрел на него большими глазами цвета опавшей листвы. — Воды, если можно. Рядом с крыльцом стояла дождевая бочка с водой для умывания. В бочке плавал деревянный ковшик. Мотылек зачерпнул пол ковша воды, протянул Сахимоти. Тот принял ковш двумя руками и перевернул его. Вода выплеснулась, замочив низ одеяла. — Другой воды, — тихо сказал Сахимоти, возвращая ковш. — Чистой. — Это он нарочно, что ли? — раздался голос подошедшего Головастика. — Вот-вот копыта отбросит, а сам выпендривается. — Не груби ему, — сказал Мотылек. — А ты кто такой выискался, чтобы мне указывать? — Во-первых, нехорошо издеваться над больным человеком. — А во-вторых, мне кажется, что он колдун, может, даже посильнее учителя. — Вот этот задохлик! — пренебрежительно фыркнул Головастик. Мотылек смутился. — Мне просто подумалось... Как бы он иначе попал к нам в ручей, словно с неба свалился? И учитель с ним так вежлив. Ха! Разве позволил бы настоящий колдун довести себя до такого жалкого ничтожества? По-моему, этот Сахимоти просто нищий бродяга, и мозги у него набекрень. Вон, даже имени своего не помнит. Ковш до рта без чужой помощи донести не может. Чистой воды. — напомнил Сахимоти, переводя взгляд с одного мальчика на другого. — Пожалуйста. Головастик презрительно фыркнул и отправился обратно к куче редьки. — Сейчас принесу. Мотылек уже собрался бежать в сторону ручья, но чужак остановил его. — Погоди, Арен, пусть лучше холоп принесет. — Это кто тут тебе холоп? — возмутился головастик, оборачиваясь. — Холоп, побыстрее! Головастик было открыл рот, чтобы дать задохлику достойную отповедь. Как вдруг что-то случилось. Никто не понял, что именно. Мотыльку, например, почудилось, что соринка попала в глаз. И весь мир на какой-то кратчайший миг вывернулся наизнанку. В воздухе враз потемнело, словно солнце спряталось в туче. Мотылек поднял глаза и видит. Вместо неба — бушующее море. Он, мотылек, стал крошечным, как песчинка, а Сахимоти вырос выше гор, до самых облаков. Мальчик сморгнул, и все стало как прежде. А головастик ничего не увидел. Просто взял ковшик и побежал на ручей за водой. Потом его мотылек спрашивал: «Чего ты побежал-то?» Головастик только чесал в затылке и удивленно отвечал: «А бес его знает». Когда головастик скрылся с ковшом за углом кухни, мотылек обернулся к Сахимоти. «Как ты меня назвал?» — с любопытством спросил он. «Арен? Что это такое?» «Арен — это мясо», — дружелюбно объяснил утопленник. «Как мясо?» «Наживка. Ареном называют мальчика не старше 7 лет, непременно непросватанного, задатками шаманов. Его душа дороже печени тигра». «Для кого дороже?» «Для чародея, конечно». При этих словах мотылек невольно оглянулся, нет ли поблизости Кагеру. «А зачем она ему?» — понизив голос, спросил он. «Невинная душа — любимое лакомство квесинов. Чародей отдаст все, что угодно, лишь бы заполучить такую душу». Сахимоти рассказывал и при этом смотрел на мотылька таким спокойным, усталым взглядом, как будто говорил о ком-то третьем. А у мотылька в животе все заледенело, словно он проглотил снежный ком. В памяти всплыли предупреждения головастика. «Мы с тобой для учителя, что травки для зелий». «Что-то я не пойму», — пролепетал он. «Откуда ты знаешь, что я Арен?» Сахимоти пожал плечами. «Я вижу». «Ты тоже чародей?» «Хм, может быть». Сахимоти задумался. Тем временем бегом вернулся головастик, таща полный ковш ледяной воды из ручья. «Поднеси сам», — приказал ему Сахимоти. «К губам, поближе». Головастик безропотно подчинился. Сахимоти глотнул раз, другой, вдруг захрипел, раскашлялся, согнулся пополам, и его начало рвать, сначала водой, потом чем-то черным, желчью, потом кровью. «Учитель!» — заорал мотылек, поддерживая доходягу, чтобы тот не упал лицом в собственную блевотину. «Головастик, зови учителя!» Головастик, словно очнувшись, помчался за помощью. Скоро он вернулся с Кагеру, поднялась суета. Знахарь с головастиком унесли чужака в дом. Мотыльку было велено вымыть крыльцо. Он собрал мокрой тряпкой кровавые сгустки, отнес тряпку на ручей, выполоскал, повесил на сходни. Сел рядом и заплакал. Ему было отчаянно страшно. Хотелось к бабушке. Хотелось убежать в лес, куда угодно, лишь бы подальше от учителя Кагеру. Мотылек чувствовал себя совершенно беспомощным и одиноким. Решая, куда устроить гостя на ночлег, Кагеру велел головастику перетащить свои спальные принадлежности на кухню. На кровать головастика положили Сахимоти. Когда погасили светильники, в каморку неожиданно явилась Мисук и забралась в ноги к мотыльку, выразив желание там и заночевать. Мотылек не стал проявлять неуважение к девице, оскорбляя ее грубыми словами. Просто поднял с кровати за шкирку и молча выкинул в сени. А ночью мотыльку приснился кошмар. Будто стоит он на берегу моря и любуется синими далями. чайки кричат, нежно пригревает утреннее солнце, маленькие волны ласкают песок. И вдруг море уходит. Отступает все дальше от берега, оставляя обнаженное дно, устеленное разноцветной галькой, великолепными шипастыми раковинами, морскими звездами, прозрачными медузами. Море уходит все дальше, и тут земля содрогается под ногами у мотылька, а из-за горизонта встает темная грозовая туча. Она поднимается все выше, закрывая полнеба, дышит холодом и водяной пылью. И мотылек внезапно понимает, что это не туча, а волна.